Глава 16. Ситуация сложилась непонятная. Тролль вроде бы не нападает, да и выглядит растерянным, если не сказать напуганным. «Вот у меня тот же вопрос возник», – растерянно пробормотал здоровяк. «Я вам какое такое зло сделал, что вы меня сначала по яйцам двинули, а теперь на эту скорлупку посадили?» «Ага, значит, это тот, который меня хватал», – понял Лопатин. Однако он быстро восстановился. «Ты меня схватить пытался, поэтому я и двинул», — объяснил Влад. «А сюда забрал случайно. Сейчас верну на место, если обещаешь меня там не пытаться задержать». «Не, так не пойдет», — покачал головой тролль. «У меня обязанности, работа такая, ничего личного. Вы залезли, куда вам нельзя, способствовали угону корабля, который вам нельзя было угонять. И еще вон сколько всего украли». «Вот, кстати, да. Зачем вы их ограбили?» – возмутилась Касси. Демонесса стояла за штурвалом на капитанском мостике, но ей было видно, что творится на палубе. «Это компенсация за незаконное задержание», – возмутился Хримп. «Трофеи! Капитан, ты даже не думай. Ты же понимаешь, они никакого права не имели нас задерживать. Так что мы их оштрафовали. Жаль, только полтележки заполнить удалось». «Полтележки? Да это вагон грузовой, а не тележка», – возмутилась Демонесса. «Это, господа нарушители, не отвлекайтесь», – напомнил о себе тролль. «Вам надо вернуть меня на твердь. Тролли – существа основательные. Мы на этих штуках не летаем. Фобия у нас, у всей породы скопом. Мы на тверди живем». «Так я и предлагаю», – ответил Лопатин. «Давай верну, только пообещай, что ты меня хватать не будешь». «Да не могу я пообещать, говорю откровенно. Только представится возможность, сразу схвачу и доставлю начальству. Говорю же, работа у меня такая. Мы тролли, существа основательные. Свою работу выполняем честно и тщательно». «Ребята, решайте уже с ним что-нибудь. У нас сейчас бой начнется», – крикнула Касси, и стремительно начала резко уходить вправо вверх. «Уйти не успеем, они из-под материка появились». Влад о тролле тут же забыл. Воздушный бой – это гораздо серьезнее, чем какой-то излишне старательный охранник, пусть и большой. Противников было двое, но разглядев их поближе, Влад облегченно выдохнул. Пушек не видно, да и вообще такое ощущение, что корабли не военные, какие-то неуклюжие, чем-то похожие на их с дядей Сашей ослик, только еще массивнее. «Утюги какие-то», – подумал Влад и собрался уже возвращаться к решению проблемы с троллем. Но тут Хрёрик, да и Тришка с Хримпом в один момент начали материться, с видом крайне злым и обреченным. Вряд ли они так стали бы клясть эти корабли, если бы они не представляли угрозы. «Что там?» – спросил Влад. «Почему плохо? К чему готовиться?» «К абордажу», – ответил Тришка и рванул в трюм. Влад побежал следом. «Гремлинские гарпунщики. Эти кирпичи медленные, но очень защищенные. Повредить их у нашей стремительной не выйдет. Тут нужны пушки мощнее. А еще у них очень крутые гарпуны, так что избежать не выйдет. Произведение сумрачного гремлинского гения. Очень узкая специализация. Но когда такими удается подловить, абордажа не избежать, и мы в них вляпались». Будто в подтверждение слов гремлина, стремительная содрогнулась от удара. Как будто кувалдой кто-то по борту залепил. Раз, другой, третий. Влад уже закончил вооружаться и побежал на палубу. Прочные металлические тросы очень знакомой конфигурации были натянуты как струны. Пока только от одного утюга, но второй уже приближался. И стремительное уйти не сможет. По сравнению с массивным гарпунерщиком, изящный шлюп был слишком легким. Дергаться не было смысла, если только надеяться сорваться с привязи. Но порвать эти тросы можно даже не надеяться. А вырвать гарпуны из борта? Дядя Саша как раз пытался что-то сделать с одним, тем, который попал в фальшборт. Но даже из относительно тонкой древесины фальшборта выковырять его не выходило. Два других попали ниже, и там все еще было сложнее. «Канонир, готовится бить по палубе!» – крикнула Касси. «Особыми! Заряд повышенный, картечь! У них будут ручные щиты, но пушками можно пробить. Я буду держаться выше него до последнего». Касси продолжала активно маневрировать, отчего находиться на палубе бестраховочного троса было трудно и опасно. Влад с тревогой принялся искать взглядом дружка. Не выпал ли? Но тут при очередном ренском маневре услышал недовольный визг из трюма. Пес сам сообразил, что лучше во время таких скачек на палубе не отсвечивать. «На кой черт она так делает? Все равно не вырвемся», – подумал Лопатин. И тут же сообразил. Так хотя бы имеется возможность зайти сверху и обстрелять палубу. А вот если второй гарпунщик заарканит стремительно, возможности для маневра не останется. Судя по тому, насколько эти утюги больше, чем стремительные, народу на них тоже прилично, и лучше прорядить абордажников заранее. Мотивы демонесса стали понятны, но от этого было ничуть не легче. Даже специальные стропы, которыми можно обмотаться, не слишком помогали. Все равно болтало так, что того и гляди, все ребра веревками поломает. Судя по всему, нас ждут неприятности. Остается надеяться на земное оружие. Вот только его тоже не так много осталось. Воюем-то мы с завидной регулярностью, а вот подвоза патронов что-то не видно. Стремительная носилась вокруг гарпунера, как муха на веревочке. Но минута за минутой длина привязи сокращалась. Наконец Касси рявкнула. «Канонир, готовность!» Стремительная ненадолго замерла. Неудобное для команды положение. Палуба наклонена влево так, что едва удается удержаться на ногах. Влад наконец смог разглядеть палубу противника. Она была совсем близко. За долю мгновения посчитать точное количество абордажников невозможно, но их было много. Не меньше трех десятков. И они знали, чего опасаться, а также знали, как бороться с опасностью. Все были прикрыты щитами. Даже издалека видно мощные щиты, стальные. Канонир не подвел. В ту же секунду рявкнули все четыре пушки левого борта. Несколько минут назад, когда стремительно вбивались гарпуны, палуба неприятно дрожала под ногами. Но это не шло ни в какое сравнение с тем, что произошло с кораблем от одновременного залпа особыми зарядами. Владу показалось, что сейчас шлюп и развалится. Что-то под палубой очень неприятно затрещало, как будто это не стремительное стреляло, а по ней. Однако тем, по кому пришелся удар, пришлось намного хуже. Разорение на палубе противника было просто ошеломительным. Картечь, разогнанная особым зарядом, прошивала щиты насквозь, не задерживаясь. И тех, кто находился за ней, тоже. Такой оплеухи противники не ожидали. «Не зря потратили время», – порадовался Влад. «Приятно, когда результаты твоих трудов видны невооруженным взглядом». Особые снаряды – это и его творчество. Пока искал подходящий состав для ракетного топлива, было много побочных результатов, в том числе и намного более мощное взрывчатое вещество, чем используется обычно в пушках. Касси, когда об этом узнала, решила сделать несколько особых зарядов, просто на всякий случай. Теперь вот пригодилось. Только непонятно, решимся ли мы использовать еще такие. Хорошо пушки не разорвало. Но самой стремительной такой пинок тоже явно на пользу не идет. За удачу пришлось дорого заплатить. Стремительная зависла над палубой противника всего на 3 секунды. Но этого хватило, чтоб ее заарканил второй гарпунщик. И зараза такая, держится над нами. Фокус повторить не удастся, но ничего, у нас еще фокусы есть. Влад снова рванул в трюм. Надеялся, что в этот раз обойдется, но видно, судьба такая, средством доставки работать. Ручные гранаты лежали в крюит-камере, на всякий случай. Это тоже результат совместного творчества землян и старпома Ори, неплохо разбирающегося во взрывном деле. Разумеется, до серийных образцов по надежности эти адские машинки не дотягивают. Зато должны быть очень мощными. Влад прихватил 3 штуки. Больше использовать одновременно просто не получится. А не одновременно, лучше потом еще разок сбегать. Шахида из себя изображать Лопатину не нравится категорически. «Касси, я попробую наши гранаты», – на бегу рявкнул Влад в переговорник. «Подожди, рано, я скажу когда», – Касси отреагировала мгновенно. «Лучше помоги нашим прижать остатки абордажников на первом корабле». Влад кивнул, забыв о том, что демонесса его не видит, и рванул обратно на палубу. Он-то думал, что после залпа особыми зарядами, желающих брать на абордаж стремительную, на гарпунщике не осталось. Оказалось, ошибся. Нет, лезть на палубу выжившие пока действительно не хотят, но боевого задора не утратили. Решили помочь товарищам на другом корабле. Теперь, когда палубы двух кораблей оказались практически вплотную друг к другу, выжившим ничто не мешает обстреливать палубу шлюпа. Убитых и раненых среди имперцев пока нет, но мешает этот обстрел сильно. Собственно, Влад, только высунувшись на палубу, чуть не получил злым оперенным снарядом в лоб. Буквально в сантиметре прошел. Упал, чтобы не отсвечивать, а в следующую секунду переместился ближе к фальшборту и уже из-за него, высунув автомат, полоснул короткой очередью по палубе противника. Попасть даже не надеялся. Так, для острастки стрелял. «О, Владик, ты это удачно лег», — раздался в переговорнике голос дяди Саши. «Можешь переместиться на 3 метра левее. Только не пешком, лады. У нас там фальшборт проломлен, подстрелят. И стреляй снова туда же. Может, сможешь задеть паскуду». «Еще бы понять, куда я стрелял, чтобы повторить так же», — подумал Лопатин. Дядю Сашу он, к слову, тоже не видел. Сосед устроился где-то с нарезным охотничьим карабином, как снайпер в лёжке, и не показывается. Послушно переместился, куда было сказано. Снова вскинул автомат, нажал на спусковой крючок. Откуда-то с кормы хлестнул выстрел, и следом радостный голос дяди Саши из переговорника. «Молодца! Этот все, больше не будет стрелять!» И почти сразу переговорник заговорил голосом Касси. «Влад, давай, только осторожнее!» Нашел глазами второго гарпунщика, прикинул нужное время. «Так, а теперь очень быстро!» Чиркнуть терочным запалом, как на петардах, ничего получше сделать кустарно и в торопях не получилось. Одна граната, вторая, третья. «А после того, как выдернули чеку, мистер граната вам больше не друг», — вспомнилось классическое. Для этих гранат замедление должно составлять секунд 6. Более короткий промежуток просто не получилось сделать. Точнее получилось, но тогда взорваться может не через 3 секунды, а сразу. Ненадежная система, что там говорить. Мгновение, и Влад оказывается прямо над палубой второго гарпунщика. Одну гранату из 3 выронил случайно. 2 других удалось бросить по скоплению абордажников. И снова переместиться. Взрыв получился двойной. Точнее, это Влад его таким услышал. Просто первый раз звук взрыва он услышал, находясь еще над кораблем. А потом, после того, как переместился обратно на стремительную, этот звук его снова догнал. «Зараза, едва успел ведь!» – заорал слух, потому что очень страшно было. По прикидкам Влада, рвануть должно было на пару секунд позже. «Нет, ну нахрен, надо как-то по-другому в следующий раз сделать». «Ты живой? Не ранен?» – крикнул дядя Саша. «Да вроде нет». «Тогда готовьтесь, ребята, я их узнала. Это снежные волки. Они отступать не будут». Это уже Кася через переговорник. Что за снежные волки, Влад понятия не имел. Серебряных знал, довелось встретиться почти сразу после провала, но это видно другие. Тоже Гуараги Танон. Решил, что спросить можно будет и попозже. Будто в ответ на слова Касси противники рванули в атаку. Хотя скорее просто поняли, что и на втором корабле массово атаковать теперь некому. Сначала на палубу стремительной полетели пружинные гранаты. Результат местного полета оружейной мысли. Крайне редкая и довольно дорогая штуковина. Да еще и намного менее эффективная, чем привычная землянам. Но это только кажется. Когда под ноги со стуком катится шарик, из которого через секунду вылетит 1,5 дюжины острых штырей с засечками, ощущение ничуть не лучше. Влад потом сам удивлялся, как он успел телепортироваться в сторону. После того, как сработали гранаты, на палубу рванули остатки абордажников с первого гарпунщика. Всего 10 человек, но Владу показалось, что этого более чем достаточно. Эти ребята двигались очень быстро и также быстро стреляли. Их ждали, готовились, но даже так напор получился слишком сильным. Влад успел заметить шуструю фигуру в блестящей броне. Автомат был уже в руках, и его почти не нужно было наводить на цель. Но даже так зацепить абордажника не удалось. Враг будто почувствовал, что его сейчас подстрелят, и резко метнулся в сторону. Еще и выстрелить успел, вот только у Лопатина в последнее время тоже обострилась реакция. Успел переместиться в сторону на метр. С кормы хлестнул выстрел, и враг рухнул. А Влад прыгнул вверх метров на 30 оценить обстановку. Дела шли не очень, и особенно паршиво у Хрёрика. Орка зажали сразу трое. Он прячется за той самой телегой, которую они уворовали. После всех маневров она чудом осталась на месте, только откатилась к борту. Хрёрика обходят с двух сторон, и помочь ему некому, ну, кроме Влада. Лопатин переместился прямо за спину одному из противников и пальнул из автомата. И ведь не ожидал такого вражина, а все равно чуть не увернулся. Но все же упал, а Владу пришлось снова прыгать в сторону и только для того, чтобы получить по башке. В первое мгновение подумал, что все, отбегался. Потом сообразил, это не выстрел, это ему кто-то прикладом двинул. Слишком близко он оказался. Перемещение высоко вверх в любой непонятной ситуации уже стало рефлексом. Жаль, стрелять сверху не получится, не прицелишься. Да и смысла нет, перед глазами все плывет после удара. Очень уж крепко прилетело. Нужно возвращаться обратно, а сосредоточиться не получается. Вообще ничего не получается, потому что Влад и не видит ничего, и соображать толком не может. Спас дружок. Его лай даже через пелену пробился, и Лопатин переместился на звук. И плевать, если там враги, хотя бы не разобьется. Перемещение в этот раз получилось неточное, и Влад все-таки рухнул на палубу. По ощущениям, метров с трех. Мог бы и сильно расшибиться, но упал на что-то мягкое. Рядом озверелый рык дружка. В глазах, наконец, прояснилось. Должно быть от боли, и Лопатин смог разглядеть собачью драку. Хотя нет, не собачью. Дружок дрался со снежно-белым волком, на которого рухнул парень. Очень удачно рухнул, потому что иначе победить в этой драке у дружка бы не вышло. Слишком разные весовые категории. Пес все-таки не волкодав, обычная дворняга. Осознанно помочь Лопатин не успел, но свалился достаточно удачно. Дружок продолжал рычать, вцепившись в глотку волка и не давая ему повернуться. Сам Влад, сориентировавшись, обхватил зверя руками. По белой шерсти стекала кровь, но волк продолжал вырываться, раздирая задними лапами ноги и живот. Того и гляди порвет. Влад уже давно переместился бы в сторону или просто отпрыгнул. Но тогда пришлось бы оставить пса один на один с грозным противником. Волк вдруг дернулся и обмяк. «Жив?» – спросила Кася, неведомо как оказавшаяся рядом. «Приходи в себя, второй подходит. Снежные волки не сдаются». Демонесса была в своем боевом облачении и сейчас вытирала кровь с короткого клинка. «А кто?» – Влад хотел спросить, кто управляет кораблем, но Кася перебила. «Все равно уже не уйдем, сейчас боец нужнее. Давай же, приходи в себя». «Ой, собачка!» – раздался вдруг из-за спины троллей бас. Влад резко оглянулся и обнаружил нежданного пассажира. Про тролля он уже и думать забыл, да и откровенно говоря был уверен, что тот выпал во время резких маневров. Оказалось, нет. Сидит себе возле борта, скрутившись в клубок, и очень похоже в этом положении на здоровенный булыжник. Похоже, только сейчас решил посмотреть, что вокруг творится. Поинтересоваться у тролля, какого черта он тут делает, Влад не успел. Снова удар в борт корабля, теперь правый, и опять бой. Только на этот раз противников меньше, но и защитников, как выяснилось, тоже. Хлестко стреляет дядя Саша на ружье, откуда-то с носа. Видно, сменил позицию. Рычит где-то справа Ленард. Краем глаза Влад видит Тришку, а вот Хрёрика и Ори не видно. Зато стоило первому противнику ступить на палубу стремительной, и на него с визгом откуда-то падает шмяка. Зараза, он же ее сейчас додумать Влад не успевает. Касси стреляет навскидку, но попадает четко в ногу нападающему. Тот, отвлекшись на шмяку, не успевает уклониться. Падает и больше не встает. Гоблинша своего не упустила. А вот второго, который бежит к ней со спины, девчонка уже не видит. Влад сам не понял, как оказался между шмякой и нападающим. Приклад бьет под подбородок, и беловолосый падает. Шмяка тут же переключается на упавшего. Часто-часто бьет ножом. Лезвие скользит по броне, но где-то один из трех ударов достигает цели. «На помощь!» – это Ленард кричит. Оглянуться, найти взглядом орка. Тот закрывает собой двух раненых – Ори и Хрёрика. Отбивается от двух беловолосых. А из-за их спин к орку подкрадывается волк. Переместиться много времени не нужно. Влад оказывается за спиной одного из противников. Тот этого не ждет и даже не видит. Удачно. Влад хватает врага за локоть, перемещается в сторону от корабля и обратно, но уже без беловолосого. Ленард уже вполне уверенно фехтует с оставшимся, а дружок сцепился с волком. Как помочь, непонятно. Псы скрутились в рычащий клубок, вертятся с такой скоростью, что не подступишься. Они откатываются под ноги Ленарту и беловолосому, потом дальше к раненым. Рука Хрёрика дергается, оказалась раненой, без сознания. Мгновение, волк пойман. Это ему никак не мешает драться, но теперь понятно, куда бить. Переместиться, ударить ножом. Еще раз, еще. Волк, наконец, затихает. Ленард со своим тоже справился, хоть и ранен. Но дядя Саша продолжает стрелять, и часто. Дружок сообразил первым, рванул в сторону носа. Двое беловолосых двигаются к дяде Саше, залегшему на полубаке. Очень быстро двигаются. Соседу никак не удается подстрелить хоть одного, но только до тех пор, пока дружок не вцепляется абордажнику в ногу. Секундной заминки хватает, чтобы сосед успел прицелиться и вышибить мозги противнику. Второй, вместо того, чтобы попытаться все-таки достать снайпера, прыгает к дружку, хватает того за шкирку, поднимает над головой. «А ну не трожь собачку!» За спиной беловолосого вдруг вырастает могучая фигура тролля, а его кулак опускается на голову абордажнику. «Без шансов», — думает Влад. «Он ему, походу, шею сломал одним ударом». Парень рвется помочь еще кому-то, но уже не нужно. Нападающих не осталось.